Глава 8. Сломанная клетка. Раннее утро. Поля кутаются в дымку, которая очень быстро истает, стоит только появиться солнцу. Полноценного тумана не получится. Тут ведь нет больших рек, лишь речушки и ручьи. Но дымка есть, явный предвестник погожего дня. Вот первые лучи пролились на землю, и воздух тут же стал звонким и прозрачным. Пение полевых птах, гомон на птичьем дворе, мычание коров, требующих к себе внимания, блеяние козы, всхрап лошадей в конюшне. Вот брякнула цепь, стукнул засов, скрипнула створка ворот. Это ж Дан ворота отворил. Ночь прошла, так что нечего им быть запертыми. Тут всегда рады путникам. Селяне в скорости подтянутся. После того, как работа над станками была закончена и Богдан пару седмиц назад убыл в Рудный, Виктор разрешил его сыну принимать заказы от селян. И практика хорошая, и опять же, страда идет. А сельский кузнец явно не поспевает с заказами. С соседями все же нужно ладить. Вокруг здоровый запах древесины, навоза, сена, готовящегося завтрака. Из кузни потянуло дымком от угля и раскаленным железом. Красота! Чтобы не растерять форму, Виктор, вооружившись ножами, вышел во двор и начал метать их в специально для этого подготовленный щит. Так уж сложилось, что с вечерними развлечениями здесь было прямо-таки из рук вон плохо, даже почитать нечего. И дело даже не в дороговизне книг, а в том, что Виктор просто не мог читать сочинительство местных авторов. Больно наивно или велеречиво написано. Поэтому ложился он рано, а вставал чуть не с первыми петухами. Ну и чем тут заняться? Тем более, что народу вполне хватает, пытаться помочь, только под ногами путаться. Ждан и Гораст тоже время от времени занимались этим делом. А какой мужчина откажется от приобретения лишней сноровки? Только ленивый, каковыми они не были. Но в этот ранний час у каждого было свое занятие. Ждан в кузнице, он планировал подновить ротор. Нужно отлить и заменить подшипники. Все же сплав мягковат, и они быстро разработались, отчего уже появилась вибрация. На этот раз состав будет изменен, но парень вполне справится и сам. Да и крестьяне наверняка скоро появятся. Виктор хотел было помочь парню, но тот только насупился, решив, что ему не доверяют. Ну и пусть его. А что самому-то делать? Можно и с дочуркой потетяшкаться, да только эдак и вовсе в наседку превратиться недолго. Ладно. На утро занятие есть, а там что-нибудь придумает. Может, за чертежи засядет, а может, и на токарном станке чего поточит. Решено. Будет сегодня ладить посуду. А что, она лишней никогда не будет. Кстати, нужно сказать Ждану, раз уж возьмется за подшипники, то пусть сразу отольет и для токарного станка. Благо, для простоты обслуживания размеры были одинаковыми. Пока терпимо, но что-то не нравится, как работает станок. А ведь на нем можно точить не только посуду разную, да безделушки. Но еще и заготовки под литье, а тут уж точность нужна. Гораст в коровнике, поет скотину. Ну и с Веселиной милуется, пока никто не видит. К слову заметить, насчет свадебки сговорились быстро. Вот только решили справить ее по осени, когда отец ее вернется из поездки. А так, за дочку родители только порадовались. Млада хоть и с пониманием подошла к вопросу молодых, но следила строго, чтобы ничего такого не произошло до сочетания законным браком. Однако по всему было видно, молодые пьяны от бурного романа, так что для головокружения и эйфории им достаточно и поцелуев. Правда, догляд в этом деле никогда не помешает, а ну как сорвет с нарезки. Неважно, что уже почти муж и жена. Почти не считается. В руках у него оставалось только три ножа, когда раздался дробный топот двух десятков лошадей. Ну, никак не меньше. Причем идут во весь опор. Да что же такое могло случиться? Может, посадские всадники из крепости идут по следу какой в атаге? Они вообще-то занимаются патрулированием тракта и окрестностей. То, что это не они, Виктор осознал сразу же, едва первый из всадников влетел в ворота. На крепком коне восседал статный наездник в синем мундире с желтыми отворотами. Гульские драгуны? Этим-то что тут понадобилось? Однако уже через секунду он и думать позабыл задаваться какими бы то ни было вопросами, потому как солдат, а вернее сержант, резко осадил коня. Вздыбившееся животное еще не успело встать на все четыре ноги, как этот боец навел на Виктора пистоль и нажал на спуск. Сначала вспухло маленькое облачко на затравочной полке, а затем из ствола выметнулись пламя и дым, а у самого уха вжикнула пуля. «Здравствуй, жопа, Новый год! Да что тут творится-то?» В мозгу взрывается этот вопрос, а руки делают свое дело на одних рефлексах. Все остальное запечатлелось в его памяти, как калейдоскоп событий. Вот с ножом в груди падает первый гульд. Вот Ждан появляется в дверях кузни и мечет молот в одного из нападающих, выбив у того изо рта целый фонтан крови. Секунду спустя он сам принял сразу две пули в грудь и завалился обратно в кузню. Вот Гораст с деревянными трехзубыми вилами наперевес, ловко увернувшись от очередного выстрела, подскочил к солдату и всадил ему в бок заостренное и хорошо высушенное дерево. Но его самого отбросила к стене лошадь. По той стене и сполз оглушенный парень. Виктор увернулся от нескольких выстрелов и сумел всадить клинки еще в двоих, когда его рубанули палашом. Последнее, что он услышал, это женский крик и громкий плач младенца. После этого темнота. Иной от такой боли потеряет сознание. Виктор же, наоборот, пришел в себя. Рыча как зверь, он вскочил на ноги и завертелся юлой. Правая часть лица горела огнем. Что? Как? Почему? Все заполнила одна огромная, ярко-алая вспышка боли. Постепенно боль, острая вначале, притупилась, лицо продолжало гореть огнем. Боль теперь не заполняла собой все его существо, и голова, плохо ли и хорошо ли, начала работать. Он осматривался вокруг, не веря собственным глазам, потому что этого быть не могло. Но это было. Его Эдемский сад, его рай на земле был порушен в одночасье. Порушен и испепелен, потому как он стоял посреди пепелища, или, если быть более точным, догорающей усадьбы, от которой остались лишь раскаленные угли. Дом, постройки, мастерская и даже баня. Гульды сожгли все. На том месте, где он недавно лежал, была большая лужа уже запекшейся и почерневшей крови. Виктор припомнил, что получил удар палашом и потрогал лицо. Все так. Глубокая рана там и сейчас. Вот только кровь запеклась. Голова – странный орган. Порой от самого безобидного пореза натекает столько, что просто диву даешься. Здесь рана была довольно серьезной, и лужа получилась изрядной. Как видно, именно по этой причине его сочли мертвым и не стали с ним возиться, а привело его в чувство откатившееся горящее бревно. Если к ране он прикоснулся, то касаться ожога не хотелось. Одна только мысль об этом причиняла подлинную боль. Описать словами состояние Виктора в эту минуту довольно сложно. Сам он за такое нипочем не взялся бы, потому что просто не смог бы этого сделать. Наверное, все же его мозг пока еще не был готов воспринять всю картину в целом, а потому словно впал в ступор. Осматриваясь вокруг, он обратил внимание на то, что сгорело не все. По странному стечению обстоятельств уцелели ворота и часть ограды, примыкающей к ним. Она, конечно, сильно обгорела, но до столбов и створок огонь все же не дошел. Присмотревшись, он заметил, что на одной из створок висит человек, прибитый к дубовым плахам за кисти рук, разведенных вверх и в стороны. Гораст! Виктор бросился к молодому человеку и, вцепившись в кованный гвоздь с большой шляпкой, работа Ждана, начал его раскачивать, сдирая в кровь руки, но не чувствуя боли. Наконец ему удалось справиться с одним гвоздем, и он принялся за второй. Мозг как-то отстраненно отметил, что кисти сильно пострадали, и раны от гвоздей очень плохие, рваные, словно Гораст бился, уже будучи прибитым к воротам. Вот только у парня была рана на животе. И, судя по всему, там была пуля. А с такой раной не больно-то подергаешься. Парень был без сознания, но живой. Судьба остальных была неизвестна. Отдаленно припомнилось, что Ждана застрелили, и он упал в дверной проем кузни. Словно во сне Виктор подошел ко все еще полыхающим жаром останкам строения и не без труда сумел рассмотреть внутри останки тела. Крайне заблуждаются те, кто считает, что при пожаре человеческое тело сгорает без следа. Это далеко не так. Просто в зависимости от количества горючего материала, эти останки будут варьироваться от обгорелого трупа до обугленных костей. Дотла человек может сгореть, только если топлива совсем уж много, или оно специфическое, например, напалм, или, если, скажем, бросить его в топку. Но речь идет всего лишь о пожаре, к тому же одноэтажного здания. И тут до Виктора вдруг дошло. Гульды! Это были гульды, да еще и драгуны. Значит, им стало известно, что именно он был убийцей барона, и они решили отомстить. Это он. Именно он стал причиной гибели своих близких. Все погибли. Жена, к которой он успел проникнуться чувствами. Он любил ее не так, как Смеяну, но тоже относился очень тепло и трепетно. Дочка, которую он просто любил, и все тут. Млада, Веселина, Ждан. Его холопы, которые успели стать для него не просто близкими людьми, и уж, конечно, не холопами, но в какой-то мере семьей, потому что иной у него не было. В их смерти он мог винить только себя и никого другого. Почему он не сомневается в том, что женщины убиты? Разве может быть иначе? А если так, если все дорогое порушено по его вине, то стоит ли жить? Он уже готов был свести счеты с жизнью, но тут его взгляд зацепился за лежащего у ворот Гораста. Он был при смерти, но все еще жив. Потом, вот донесу его в село и... только дотащу. Все еще плохо соображая, Виктор взял на руки парня и, едва переставляя ноги, направился в сторону приютного, так как только там можно было получить помощь. Настоятель церкви знал кое-какой толк во врачевании, и сейчас помочь мог только он. Чего ему стоил этот переход в две версты, передать трудно. Он спотыкался, падал на колени или заваливался на бок, всячески стараясь беречь раненого, которого вынужден был нести на руках, потому как рана в животе не позволяла взять его на закорки или взвалить на плечо. Если бы парень пришел в себя, то можно было рассчитывать хоть на какую-то помощь с его стороны, но он оставался без сознания. «Ну, чего вцепился? Пусти, я тебе говорю». Виктор невидящим взглядом осмотрел подбежавших к нему двоих мужиков, которых едва различал через красную пелену, заславшую глаза. Когда его лишили ноши в виде раненого, он буквально рухнул на колени, потому как сил больше не оставалось. «Нет, не расслабляться. Гораздо уже среди людей, значит, пора и тебе платить по счетам». Встал и пошел. «Куда?» «Дурное дело нехитрое. Сейчас что-нибудь доудумаем». И тут прояснившимся взором он окинул окрестности. Вообще-то он искал то, что помогло бы ему решить вставший перед ним вопрос, но увиденное вогнало его в ступор, в который уже раз за сегодня. Приютного не было. Было пепелище, торчащие печные трубы, но дворов не стало. Некогда большое село было полностью сожжено. Теперь становилось понятно, отчего никто не пришел на помощь. С гульдами крестьяне воевать, конечно, не стали бы, но на пожар сбежались бы ведь соседи. Да что же это? Неужели досталось всем, кто оказался окрест него? А когда это село-то подожгли? Тупо глядя на обгоревшие останки, спросил Виктор. «Так почитай вместе с твоим подворьем. Пока тут остальные куражились, два десятка к тебе в усадьбу рванули. Небось, надеялись какого купца застать. Потому так рано и припожаловали. А еще чтобы всех дома застать». «А что случилось-то?» «Вот как-то не верилось, что из-за одного убийцы станут рушить целое село». И для этого затевать чуть ли не поход. Хотя кто их гульдов знает, с них станется. Так война началась, чтобы им ни дна, ни покрышки. Откуда знаешь? Гонца отправил осадный воевода из Обережной, недоуменно пожав плечами, произнес крестьянин. Так гонец был? Ну да. Опять недоумение, но только теперь кивок головой. «А к нам никто не заезжал и коней не менял?» «Так ничего удивительного. Он о двух конь был, так что, скорее всего, до самого Звонграда без остановки скакал. Вот только нам вести бросил». «Ваших много погибло?» «Не, ни одного, Бог миловал. Мы как весть получили, так сразу в леса и подались, со всей живностью и с каким припасом». В селе только мужиков сколько-то осталось, чтобы, значит, присмотреть. Коли ворог не появится, тогда и ладно. А как объявится, то сразу в леса. Пришли ироды. Все, что не пограбили, то пожгли. А как же мы? Да разве староста к вам никого не посылал? Не было никого. Глаза Виктора начали наливаться кровью. Не было его вины в гибели родных. Не по его душу пришли солдаты. Им вообще было все едино, кого они найдут на том постоялом дворе. Хотя при удаче, наверное, рассчитывали на торговый караван. А староста? Это старая короста. Это... Не жить ему одним словом. Пока он спасал ложки и поварешки, позабыв о долге... Они, ни о чем не подозревая, спали, а ведь в его обязанность входит оповестить все деревеньки и хутора окрест. Селяне устроились в лесу с относительными удобствами. Быстро сладив шалаши для людей и загоны для скотины, в окрестностях затерявшиеся в лесу деревеньки. Гораздо тут же отнесли в одну из изб. Как оказалось, два дня назад сюда пригласили лекарку, старую знакомую Виктора, ту самую Любаву, потому как сынишку хозяина подворья в грозу привалило рухнувшим деревом. Теперь в той избе уже двое будут бороться за жизнь. Определив гораздо, Волков отправился на поиски старосты, чтобы спросить плату. Однако искать того долго не пришлось, потому что он сам нашел хозяина постоялого двора, и при всем честном народе бухнулся перед ним на колени, склонив повинную голову. «Забирай, добролюб, жизнь мою никчемную. Пред всем честным людям сказываю, повинен перед тобой и твоим семейством, потому как не упредил о беде. Всем сказываю, жизнь моя в руках добролюба, и кто будет его в чем винить, прокляну». «Как же так-то, старик?» Глаза сразу наполнились слезами, которым очень скоро стало тесно на веках, и они побежали по изуродованным щекам. «Сам не ведаю. Как весть получил, так гонцов по всем деревенькам отправил. Подумал, что вас известит гонец, когда лошадей менять станет. О том, что он одву конь, из-за смены может не заехать, просто не подумал». «А чего тут скажешь? Бывает так вот, когда люди надеются друг на друга». С другой стороны, может и живы, бабы и дитё, ведь не полные же звери те гульды. Слабый огонек надежды у него продолжал тлеть до тех пор. Думать о том, для чего могли погнать с собой женщин солдаты вражеской армии, не хотелось. Но главное, чтобы они были живы, а там... Время лечит и не такие раны. Вот думал, что порвет старика голыми руками, а не смог. Не поднялась рука. Нет его вины. Во всяком случае, умысла не было. А повинную голову меч не сечет. Бывает такое. Хотя от этого не легче. И горечь утраты никуда не девается. «Добролюб!» Это кричит, стоя на крыльце избы, лекарка Любава. Не просто кричит, а призывно рукой машет. «Давай в избу!» Когда он подбежал, подтолкнула она. «Парень твой в себя пришел. Коли хочешь поспрашать о чем, иди. Может, статься, до утра не дотянет». Добролюб подошел к ложу. «Гораст!» «Добролюб, ты...» «Я. Ты как, парень?» «Худо. Ну да ничего». Прерываясь после каждого слова, заговорил раненый. «Я думал тебя того. Баб сильничают, они кричат, о пощаде молят. А ты лежишь в кровище». «Они живы?» «Я хотел им помочь, Добролюб. Честно, хотел. Ждан, царство ему небесное, добрые гвозди выковал. Не пустили они меня. В себя пришел от боли в руке. Глаза открыл, а они меня приколачивают. Потом баб услышал. Веселину». Тут парень заплакал навзрыд. От спазмов по телу прошла волна болезненной дрожи. Виктор уже было решил, что парень вот-вот лишится чувств. Но он выдержал. «Нежданно плачет, бабы орут. Эти гады горланят». «Что с ними сталось, Гораст?» «Пожгли их. Живыми пожгли. Связали и пожгли. А я все видел. Это уж потом, когда выезжали. Один из них мне в живот из пистоля стрельнул, наверное, чтобы побольше мучился. А я все помню. Как они кричали. Добролюб, мне конец один. И там, когда висел, знал, что кончусь. Я дожить хотел. Рассказать. Добролюб, найди их. Богом тебя заклинаю, найди». Парень попытался подняться, но тут уж силы его оставили, и он откинулся на подголовник. Вот, стало быть, как все случилось. Был у него в душе последний огонек, но и его только что загасил Гораст. Нет у него больше никого. Жизнь как-то сразу показалась никчемной, лишней. Вот только если на пепелище подворья он решил, что вина за гибель близких на нем и хотел лишить себя живота, то теперь картина выходила иная. Нет, все как и было. Себя ему было ничуть не жаль. Вот только просто так удавиться он больше не хотел. Кто-то должен заплатить за то, что случилось. Сначала он думал... Ему и платить за свои грехи, но, выходит, не по его душу пришел ворог. И не в довесок к нему побил тех, кто был ему дорог. Стало быть, и платить им. Что ж, никто вам не виноват. У охотников есть правило – никогда не оставлять подранка. Случился такой – бросай все и добивай, потому как такой зверь становится опасным. Воины всех стран и народов придерживаются такого же мнения в отношении своих собратьев по ремеслу. А потому везде и во все времена было, есть и будет такое понятие, как контроль. Никогда не оставляй за спиной раненого противника. А вот гульды, то ли от лени своей, то ли от самоуверенности, этим правилом пренебрегли и оставили подранка. Крестьяне устраивались вокруг лесной деревеньки, хотя и временным, но обстоятельным лагерем. Даст бог, прогонят ворога, тогда они вернутся на насиженные места. Насчет леса для домов можно не переживать, великий князь завсегда выделит его бесплатно. Не на боярские хоромы, понятное дело, но избы и кое-какие постройки сладить хватит. чей понимает, что не уберег свои земли, а потому людям помочь надо. Всего не восполнит, но хоть лес даром даст. Виктор оставаться с селянами не собирался. Нечего ему делать в лесах. Не время прятаться. Умирать он тоже не собирался. Слишком просто для гульдов. Нет, он будет жить максимально долго. И за это время заберет как можно больше жизней врагов. Он не боялся смерти. Он был готов умереть. Но к вопросу этому решил подойти рационально. Есть не хочется, но надо, потому как нужны силы. Жить не хочется, но надо, потому как мертвый уже ни до кого не дотянется. А счет у него большой. Вооруженный старым ножом со сгоревшей рукояткой, парой выпрямленных скоб и напильником, у которого один конец заострен, как бронебойная стрела, это чтобы ручку насаживать, он направился на поиски врагов. Крестьяне пытались остановить его, да куда там? Кто станет их слушать, когда кровь кипит, словно адское варево в колдовском котле, когда ненависть все изнутри разъедает ядреной и всепожирающей кислотой? Бабка Любава потом по всему лагерю бегала, его искала. Раны-то не шутейные, обработать бы. Да только и смогла узнать, что ушел скоморох. А куда – не ведают. Чувствую сейчас, Виктор, боль или дискомфорт, то непременно обратился бы к лекарке за помощью, потому как хворый боец уж и не боец. Может так случиться, что из-за необработанных ран уже к утру он будет лежать в бреду с высокой температурой. Но в тот момент он об этом не думал. Просто позабыл о ранах, словно все еще был в горячке. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Двоих драгун он нашел неподалеку от крепости Обережной, где в осаде сидел воевода Градимир. Они оказались посыльными и двигались от крепости в сторону основной армии. Ну да это их проблемы. Пропустив всадников мимо себя, он выскочил из-за дерева и с двух рук метнул две скобы, благо по весу они были практически равны, что в значительной степени облегчало задачу. Он успел выдернуть из-за пояса напильник и нож, когда понял, что добавки не требуется. Снаряды точно нашли свою цель, и оба наездника были мертвы, а Виктор обзавелся богатыми трофеями. 4 пистолями, парой карабинов весьма неплохого качества и парой кинжалов вполне приемлемой балансировки, подходящих для метания. Были еще 2 палаша, но их он предпочел пока оставить при лошадях, потому как пользоваться ими не умел. Ага. Вот такой вот разочаровавшийся в жизни человек, который печется о трофеях. Он ведь не забыл и карманы убитых вывернуть, и золотую серьгу у одного из них сорвал. И про серебряные крестики не позабыл. Одним словом, обчистил до нога, обзаведясь парой крепких сапог, подошедших по размеру. Со второго обувь тоже снял, мало ли, товар хороший, практически не ношенный, сгодится. Странно? Действительно странно. А если еще подумать о том, что он все это делал, потому как собирался заработать? Очень странно. В сумке одного из солдат он обнаружил тубус с грамотой. Безжалостно взломав печать, он взглянул на текст и понял, что нужно будет еще и язык выучить. Потому как знание тоже сила, которая пригодится в предстоящей войне. Именно войне, потому как он намерен объявить гульдам войну. И не имеет значения, что ему ее не выиграть. Главное, что он сумеет хорошенько пустить им кровь. Потому-то и добычей озаботился. В войне главное деньги. Это он помнил еще по прошлой жизни. А уж если он обзаведется соратниками, денег понадобится куда больше. Отчего-то подумалось, что в крепости непременно найдется человек, знающий гульдский. Не первый год враждует, а не знать языка врага – глупость несусветная, тем паче на границе. Думаете, захотелось ему в героя поиграть? Ничуть не бывало. Если в письме важные сведения, которые хоть как-то приоткроют воеводе замыслы противника – то тот сумеет накрошить гульдов куда основательнее, чем одинокий мститель. Подобраться к крепостным стенам оказалось задачкой не из простых. Но ему это все же удалось. Был, правда, момент, когда он едва сдержался, чтобы не напасть на двоих солдат, устроившихся в секрете. В том, что упокоит обоих, он не сомневался. Но вот насчет того, что сумеет сделать это тихо, были большие сомнения. А шуметь, когда вокруг полно вражеских солдат –